안녕. Анатолий Борисович, если бы вам сейчас, вернее, вас попросили дать определение, что такое сегодня быть русским патриотом, что бы вы ответили? Думать о стране. И не просто думать, а как-то стараться соотносить свою жизнь и свои действия со страной. Я, когда готовился к этому интервью, читал у вас статью в Википедии, в том числе. Угу. И видно, что над ней, ну, довольно-таки серьезно за ней следят, по крайней мере, потому что информация обновляется и так далее. Кроме прочего, там есть ваша цитата 2003 года, когда вы говорите о блоке «Родина», который идет на выборы, в составе которого, лидеры которого Глазьев и Рогозин. Ага. И вы говорите вы говорите о том, что та идея, то, как они понимают патриотизм в обличии национал-социализма такого, это чрезвычайно вещь опасная. Ну, это мягкое выражение, я так подбираю. Mm-hmm. Сегодня, когда Рогозин, вы и Рогозин в какой-то степени коллеги, он возглавляет госкорпорацию крупнейшую, вы возглавляете госкорпорацию, вы одинаково понимаете патриотизм? Ну, вот на днях буквально прозвучала формула во время празднования столетия окончания Первой мировой войны. Макрон ее произнес, как-то она меня зацепила. Самый страшный враг патриотизма – это национализм. В этом смысле это очень здраво. Что касается, одинаково ли мы понимаем это с Рогозином, я не знаю, надо у Рогозина спросить. Надо признать, что при всем при том, что мы с ним находились в состоянии такого прямого противостояния долгие годы и жесткого противостояния, но когда он оказался в правительстве и нужно было взаимодействовать по каким-то рабочим вопросам профессиональным, он абсолютно перешагнул через вот эту вот политическую часть. И там, где, в общем, надо было решать, решал. Где расходились позиции, расходились. Но не потому, что он националист, а я либерал, а потому, что реально расходились. Это как раз для меня признак зрелости человека. Но насчет идеологии, думаю, что все равно, конечно, по-разному. Не одинаково, конечно. Вы вообще внутренне удивляетесь таким коллизиям или поворотом судьбы, что вот в 2018 году вы с человеком, с которым там 10 лет назад были абсолютно политическими оппонентами, сегодня являетесь, ну, коллегами в какой-то степени? Я скорее удивляюсь тому, что 30 лет последние изменили все везде в стране. Тому, что многие моим ключевым друзьям, они стоили жизни, свободы. А как-то получилось так, что я живой. Не очень понятно, почему. Правда, соответственно, я получаю обвинение в том, что я типа при всех режимах выживаю и всегда нахожу теплое местечко, но это, естественно, набор обвинений. Но при этом, если бы мне в 89-90, когда мы заканчивали разрабатывать концепцию реформы советской экономики, сказали, что через 30 лет в России будет рыночная экономика, половина страны, половина экономики будет частной, признанная миром российская экономика ни у кого не будет вызывать сомнений, российская рыночная экономика не будет ни у кого вызывать сомнений. И это для меня было бы каким-то потрясением и невероятным успехом. Я хочу все-таки еще на секунду вернуться к патриотизму и к тому, как это понимается сегодня и вчера. Есть цитата ваша, довольно-таки тоже известная, о вашем отношении к вашей школе, в которой вы начинали учиться, или которую заканчивали в Ленинграде, о том, что вы, ваши воспоминания о школе, они такие, носят такой довольно-таки отрицательный характер, мягко выражаясь. Но при этом вы очень хорошо вспоминаете о некоторых учителях. И когда вам там задают вопрос, что вам больше всего не нравилось в школе, вы говорите военно-патриотическое воспитание. С каким-то таким особым умением там это все преподавалось. А как это там преподавалось тогда? Лживо. От первого до последнего слова. Было абсолютное, стопроцентное вранье, которое не верил ни один из тех, кто это преподавал. Начиная с каких-то идиотских этих, как они называются, воротничков матросских, которые нужно было носить. И кончая распеванием песни «Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная». Это все было настолько омерзительно, ну просто какой-то рвотный физиологический эффект вызывало у нашей команды, у ребят, с которыми я дружил. Кстати, дружу до сих пор. Вы встречаетесь с одноклассниками? Да, мы встречаемся. Вот недавно, на днях, как они ко мне приезжали. Что, ну, вот это вот вранье, ну, оно просто, не знаю, вызывало ненависть. Это правда. А как вы бунтовали в школе? Против этого, если бунтовали? Мы не то, чтобы уж сильно бунтовали, но как-то раз мы действительно пытались разобрать ее на части, оторвали ступеньку от лестницы, такие бетонные там были ступеньки, потом пытались поджечь не получилось. А от монумента какого-то дурацкого перед школой оторвали тоже какую-то часть. В общем, ну так хулиганили, как и положено подросткам. А вы понимаете сегодняшних школьников, которые довольно-таки часто, если почитать медиа, посмотреть новости, считают... Но то нравственное, патриотическое воспитание, которое сегодня не во всех школах России, но во многих школах, особенно в глубинке, им преподается как настоящее воспитание, они против этого бунтуют. Вы их понимаете? Конечно. Ну, конечно. Это же вот такая вот как бы дидактическая дедовщина с позиции высокомерия старшего, который все знает и все видел, заставить ребенка думать так, как думает старший, ну, это же просто непонимание того, что, ну, ребенок, он тоже человек, и он это все пропускает через какое-то свое сито, и мы точно так же, и сейчас точно так же. В этом смысле, ну, прямолинейные вещи не действуют. Как правильно говорят, если вы хотите воспитать поколение атеистов, но введите закон Божий в школе в обязательном порядке, и вы получите ровно этот результат. Я учился в школе в конце 80-х, в начале 90-х, в 90-е годы, ну, до середины 90-х. И это было удивительное время. Теперь я о нем так вспоминаю. Не было никаких единых учебников. Учителя могли спокойно совершенно с нами в какое-то там свободное время или даже в часть урока выражать какие-то, ну, пообщаться на какие-то общественные, даже политические темы в том числе. Я сейчас понимаю, что они были разные совершенно. Один учитель голосовал за коммунистов, другой учитель голосовал за демократов и так далее, так далее. А что вы думаете о том современном образовательном процессе, о том, по крайней мере, о той линии, которую проводит современное Министерство образования? Вы знаете, мы, конечно, совсем из разных поколений с вами, потому что у нас это было абсолютное единообразие. Я до сих пор помню, как я отыскал учебник истории, новейшей истории, я уж не помню, какого-то там 69-го года издания и предшествующего времени для того же класса, какого-то там 64-го года издания. И с изумлением обнаружил просто вырезанные большие куски, поскольку 65-й год по понятным причинам это еще развенчание культа личности, а 69-й год это уже не развенчание культа личности. Это сопоставление просто, ну, сразу же показывало, ну, вранье все, абсолютное вранье. А через 5 лет что будет у вас, ребята, для нас? Что вы нам скажете изучать и что вы нам назовете правдой? Это все, в общем, конечно... Но сегодня вот это вот желание ввести там единый учебник истории. Вот, да, я хорошо знаю эту историю, много и занимался. Да, значит, мне кажется, что в замысле это был идиотизм. Поскольку я внимательно, детально, по определенным причинам следил за этим процессом, то я должен признать, что итоговая конструкция... В общем, получилось не страшное. Там же, если я правильно понимаю, может, я уже отстал, но я все-таки профессионально эту сферу не вижу. Но в итоге получился, к счастью, не единый учебник истории, а единый стандарт для учебников истории. Дальше они не пошли, хватило ума остановиться. Ну и, в общем, и в стандарт чего-то уж такого совсем чудовищного там нет. Поэтому мне кажется, что как движение было замахом, ну, довести до абсурда, как у нас всегда часто бывает со стороны государства, но все-таки где-то остановились. А почему вы внимательно следили за этой историей? Ну, меня по определенным причинам интересовала проблема образования, проблема истории. И, ну, мы там один большой проект делали в этой сфере, и мне было не все равно, что будет с идеей единого учебника истории. Вы уже упомянули о своих товарищах и друзьях, которых по разным причинам нет уже на этом свете. У них есть дети. Много детей. Некоторые из них довольно-таки публичные люди. Я говорю про Жанну Немцову и про Марию Гайдар. Вы следите за их судьбой? Ну, конечно, слежу. Конечно, слежу. Тем более, что и Жанна, и Маша, что называется, в каком-то смысле росли у меня на глазах. Но Маша, может, в меньшей степени, она в Колумбии жила. Мне бы не хотелось рассказывать сейчас перипетии наших личных отношений, поскольку там не все просто. Я не хочу этого рассказывать. Хорошо. Но, ну, хра, есть Антон Немцов, сын Борин, с которым мы очень много общаемся, и не только общаемся в последнее время, особенно. Так что да, конечно, слежу, мне не безразлично, что будет с детьми происходить, моих друзей, тем более погибших или умерших. Я хотел про Немцова спросить. Вы помните тот момент, может быть, какой-то конкретный, или какая-то общая там ситуация уже была, когда вы друг с другом поняли, что наступила точка, в которой вы расходитесь, окончательно расходитесь, вы идете своей дорогой, а он идет своей дорогой? Вы знаете, во-первых, я Борю любил всегда, уважал всегда, даже когда мы действительно пошли разными дорогами. И должен сказать, что даже в этот период, когда мы шли разными дорогами, у нас были на самом деле очень взаимно уважительные отношения. И в ситуации, когда какие-то возникали там, ну, обиды какие-то, что-то кто-то что-то сказал, такое возникало, случалось. Значит, я звонил Боре и говорил: «Боря, вот послушай, вот что ты сказал, а вот что на самом деле сказал я». Боря всегда в таких случаях добирался до, там, до текста или до факта, и в итоге признавал, извини, был неправ, что называется, отъезжал. В этом смысле, даже при расхождениях, а у нас, конечно, были с ним реальные расхождения в позициях, основание для уважения было всегда, мне кажется, что взаимное, но, по крайней мере, я точно Борю уважал. Но мы же с ним очень разные люди, совсем разные люди. Просто вот, не знаю, вот я эпизод вспомнил, пока вы спрашивали. Как-то мы, еще помню, когда в правительстве работали, с Борей оказались в лесу на велосипедах, ехали вдвоем с ним. Просто катались. Здесь чудесно катались, все замечательно шло, какая-то лесная дорожка, никого народу нет, замечательно, чудесно, выезжаем на какую-то там, на другую дорожку, которая уже такая вроде бы почти проезжая, и там указатель висит, какая-то там деревня Гадюкина. Да, я открываю рот, чтобы сказать: «Борь, поехали назад, а тут деревня, сейчас начнется разговор вообще». Я открываю рот, не успеваю ничего сказать. «Чубайс, это деревня, поехали в деревню, поговорим с народом сразу». Ну, просто мгновенный рефлекс, первый у нас взаимопротивоположный был с Борей. Но, тем не менее, я его и уважал, и любил, несмотря на реальное расхождение. А вы его уговаривали пойти вместе с вами, вот той дорогой, которой вы пошли? Да нет, ну зачем? Ну, слушайте, ну, он взрослый, серьезный человек, проживший боевую жизнь. Я видел, какие риски он брал на себя, когда мы вместе с ним были в правительстве. Многие из рисков, которые он брал на себя, он легко мог бы сбросить и как-то немножко так свильнуть. Ну, слушайте, он публичный политик, да, он любит, любил, и это была его суть. Я нет, совсем. Да, у меня, как известно, достаточно мощный отрицательный рейтинг. В этом смысле Борю всегда, во всех его встречах, во всех публичных мероприятиях, где бы он ни был, вице-премьером, не вице-премьером, мы всегда спрашивали про Чубайса. Всегда. Ну и, конечно же, можно было ожидать, что он как-нибудь, если уж не пнет, то увильнет. Нет, он не делал этого. Хотя это наносило ему прямой ущерб, прямой вред. Он терял для себя. Тем не менее, вот так, что называется, по-пацански, он вел себя всегда достойно. Интересно, вы сказали про антирейтинг. Я вот перед началом сегодня целый день про это думаю, что в какой-то момент действительно казалось, что Чубайс — это даже уже не имя собственное, а имя нарицательное. Так казалось. Но в последнее время мне, честно говоря, кажется, что вот этот ваш знаменитый антирейтинг, который там где-то опубликован, в том числе на пике там какой-то был там 80%, мне кажется, он снижается. Вы сами это не чувствуете? Ну, во-первых, он не столько снижается, сколько просто забывается. слава богу. Это прямая функция телевизора. Появляешься в телевизоре, сразу же исчезаешь, можно по улицам ходить спокойно. Но, во-вторых, нужно понимать, что есть достаточно серьезные силы, которые, собственно, самые разные по идеологической позиции, которые на этом рейтинге делают свой рейтинг, на этом отрицательном делают свой положительный. И, ну, я же все-таки профессионал. А вы тяжело это переживали, Анатолий Борисович? Вообще по-человечески. Я себе просто представляю. Ну, мы живые люди все, неважно, там, при каких мы чинах, там, и орденах, и так далее. Ну, когда вот так, вот с утра до вечера, там, на протяжении многих-многих лет, вы как вообще с этим справлялись? Ну, понимаете, я знаю, что работа по раскручиванию и поддержанию даже сейчас моего отрицательного рейтинга – это серьезная системная работа, у которой есть заинтересованные структуры, которые ее финансируют в регулярном режиме. Эти структуры внутри России находятся? Ну, конечно, естественно. А где же еще? И в этом смысле у меня неизбежно происходит переход от какого-то личностного эмоционального восприятия на просто профессиональное восприятие. Да? Ну, невозможно обижаться на тех, кто это финансирует. Да? Да, это враги. Да, значит, понятно, как они относятся ко мне. Я, естественно, примерно так же отношусь к ним. Ну, что обижаться на врагов? Обижаются на друзей. И обижаешься, когда близкий тебе человек вдруг что-то такое несет. Да? Вот я же почти об этом и сказал, бывало такое с Борей, но я брал телефон и трубку: «Боря, вот что ты ляпнул, ты сам понимаешь? А что, а ты вот это сказал? Боря, а ты прочел текст?» «Нет, а вот прочти, пожалуйста, текст, и после этого переговори». «Читал, ну, извини, тогда все нормально». А вот когда близкий человек соскальзывает на такую позицию, вот это, конечно, по-человечески обидно. Я хотел про широкий спектр ценностей спросить вас, которые как-то удивительным образом уживаются или заживаются в нашей стране, в связи с Немцовым в том числе. Я никого ничего не обвиняю и так далее, но мы просто как факт констатируем, что рядом с историей убийства Немцова так или иначе часто довольно-таки звучала Чеченская республика, упоминалась ее руководитель Рамзан Кадыров в том числе. Мы все живые люди, еще раз говорю, без должностей, как бы, и так далее, и так далее. Мы понимаем, что те ценности, которые представлял Немцов, те ценности, которые представляете вы, те ценности, которые сегодня воспеваются и считаются важными в Чечне, в Чеченской республике, в том числе в ее руководстве, это совершенно другие ценности. Как это все уживается внутри одной страны? Вы сейчас поняли вопрос, как мне кажется, такого исторического масштаба, часть ответа на которых я понимаю для себя, а часть не понимаю. Вот давайте начнем с Бори и Чечни, а потом, может быть, чуть шире отвечу. Вот в период до Второй Чеченской войны, когда вот были разные дискуссии о Чечне, о том, что делать, а там еще была, ну, просто совсем война шла, реально. В ежедневном режиме убивали русских, и я потом уже не только русских, когда русских не осталось. И когда меня спрашивали, что делать, в чем суть, как бы, стратегии, я не знал ответа. Боря придумал ответ, который назывался: «Давайте построим забор. Давайте построим забор между Чечней и Россией, по Тереку или южнее, и, соответственно, изолируем». Ответ абсолютно бессмысленный, абсолютно неработоспособный, не решающий ни одной задачи, предельно поверхностный и наивный. Почему? Я с ним ругался про это много раз. Ну, по десяткам причин, начиная с самых простых юридических причин, а он самых простых практических причин. А он что, прекратит террористические действия со стороны тех, кто с оружием в руках по ту сторону забора воюет? Он их остановит, что ли? Он хоть как-то уменьшит объем убийств? А как быть с теми, кто внутри Чечни продолжает оставаться сторонником России? А как быть с теми, у которых есть хозяйственные и человеческие связи? Вы забор закроете, а вы юридически там пенсию будете выплачивать, или чеченцы плохие, мы не будем выплачивать пенсию? Ну и 150 других вопросов. Это абсолютно неработоспособная идея. Но беда стоит в том, что по-настоящему работоспособных идей в тактическом режиме они есть. И я до сих пор считаю, наверное, может быть, вы со мной не согласитесь, но я реально считаю, что, ну, давайте прямым текстом, Путин нашел решение. То, что сейчас в Чечне не убивают, при всем при том, что мои демократические друзья остро критикуют, имея для этого основания, тем не менее, то, что в Чечне сейчас не убивают, это, ну и то, что Чечня сейчас, если бы вы видели ее 99-м, 2000-м, 2001-м, когда Грозный, как Сталинград выглядел, когда по улице идешь, железобетонные плиты с вывороченными арматурой. А сейчас, ну, это просто небо и земля. Это решение. Теперь вопрос. А давайте можно уточняющий будущее. Один? Уточняющий? Да. А вы читали расследование? Ну, во-первых, я просто хочу спросить про убитых журналистов «Новой газеты». В том числе про Наталью Истемирову, которая была замучена и убита в Чечне. Mm-hmm. Это, ну, собственно, к вопросу о том, что не убивают. Mm-hmm. И последнее расследование «Новой газеты», связанное с преследованиями в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и так далее. Вы же читали эти материалы? Ну, конечно. Что вы думаете по этому поводу? Да очень просто. Я просто знаю и помню хорошо, что такое Чечня между Первой и Второй войной. Открываешь утром газету, боестолкновение на Жайюрте, 8 погибших с российской стороны. Открываешь на следующий день, боестолкновение в Ачхой-Мартане, 12 погибших с российской стороны. Ежесуточно 10, 15, 20 человек лишались жизни. Я знаю, что нельзя сопоставлять смерти, я знаю, что одна смерть не менее драматична, но, знаете, ну я все-таки при этом какой-никакой бывший, но все-таки политик. А там как раз политик — это тот, кто и умеет отвечать, кого больше любишь, папу или маму. Да, по-настоящему. Так что либо папа помрет, либо мама помрет. Выбирай. Это твоя работа. Вот и выбирай. Вот и выбирай. Это я и сказал. В этом смысле я убежден в том, что сегодняшняя ситуация вообще несопоставима с тем, что было тогда. И найден путь. Между прочим, путь, который вызывал острое противостояние не только с демократической общественностью, но и со спецслужбами, для которых Кадыров как лидер республики был абсолютно неприемлем вообще. Ну, не хочу в это углубляться. Теперь, от сегодняшнего дня давайте дальше. Я не считаю, что сегодняшняя конструкция является фундаментальным стратегическим историческим решением, которое на 30 лет вперед все расставило на свои места. Нет, я так не считаю. Но она является решением. А давайте зададим себе противоположный вопрос, если уж вы хотите эту тему довести до конца. Полная демократия в России. Как это называется? В счастливой России будущего. Абсолютное право человека. Реальная политическая конкуренция, свободные выборы, полноценные. Где Чечня? И что происходит с целостностью России? Я, наверное, даже не хотел бы дальше идти в эту сторону, потому что ее можно 2 часа обсуждать. Но поверьте, там возникают вопросы, на которые, по крайней мере, у меня для себя нет честных, ясных ответов до конца. До сих пор? До сих пор. А у Путина они есть? Не знаю. Не знаю. С ним не обсуждал. Знаю только то, что есть сегодня. И считаю это колоссальным достижением по сравнению с тем, что было. Понятно. Вы хорошо очень знали Бориса Николаевича Ельцина. Были ему чрезвычайно близким человеком. Я понимаю, что это фантазия, и, может быть, грубая фантазия. Но если представить себе, что Ельцин на 1, на 2 дня, на 3 дня вдруг оказался в современной Москве, в современной России, успел прочитать газеты, посмотреть, что Крым вернули, что вот конструкция внешнеполитическая и внутреннеполитическая такая, как она есть сейчас. Зная его хорошо, что бы он сказал, как вы считаете? Ну, очевидно, провокационный вопрос. Тем не менее, готов ответить на него прямо, как думаю. Во-первых, я вовсе не уверен в том, что у Бориса Николаевича позиция по Крыму была бы той, которую вы ожидаете. Нет, не ожидаю. Я, например, был удивлен, когда увидел старое интервью Собчака. Старое-старое. Да. Где он говорит Крым о том, наш, что... Крым наш, прямым текстом говорит Анатолий Александрович Собчак. Ну, я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, там, скажем, о судьбе Крыма, но ведь известны достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Я думаю, что у Бориса Николаевича на самом деле была бы позиция, скорее всего, как минимум такая же. А вот другая сторона дела, если уж говорить о геополитической ситуации России сегодня в целом, взаимоотношения между Россией и миром по сравнению с тем, каким оно было в 90-е годы. Но вот это, конечно, я думаю, для Бориса Николаевича было бы тяжелейшим ударом. Хотя при этом надо понимать, что Борис Николаевич вот совсем не был проамериканским, да, собственно, и прозападным. Больше того, на момент смены власти, перехода ее от Бориса Николаевича к Владимиру Владимировичу, прозападным политиком, гораздо более прозападным, с моей точки зрения, был Владимир Владимирович Путин, чем Борис Николаевич Ельцин. Борис Николаевич Ельцин в драматические моменты, когда возникала в его понимании угроза стране, тему, давайте как-то аккуратно, жесткого ответа, по-настоящему жесткого ответа, по-взрослому, очень серьезно продумывал, прорабатывал и даже кое-какие команды на отчет давал. Так что не упрощайте. Не упрощаю. Я все время себе пытаюсь дать ответ. Я иногда участвую в каких-то конференциях, где участвуют в том числе и международные какие-то эксперты, какие-то журналисты, какие-то профессура какая-то, и так далее, и так далее. Когда заходит речь о России, довольно часто приходится сталкиваться с высокомерием. С высокомерием в отношении России. Вот это высокомерие, которое есть... Есть ли оно, во-первых, на Западе? Ну, я имею в виду Старую Европу или Соединенные Штаты Америки. Есть ли это высокомерие? И если оно есть, в какой степени оно, вот это высокомерие, причина того, что сегодня все так, как есть? Вы удивительно точный вопрос сейчас задали. Честно говоря, даже не ожидал. Это на 100% правда. Ну, я сам просто, это личный опыт. Это чистейшая правда, которую, к сожалению, многие не хотят видеть и понимать. Знаете, я однажды, может быть, в сторону, но на самом деле это прямой ответ на ваш вопрос. Где-то годов 94-м или 95-м с одним очень крупным американским политиком, ужасно известным, популярным, значимым, серьезным по-настоящему, не хочу называть имя в разговоре, так откровенно как-то совсем. А у нас все плохо. Каждый год экономика падает, уровень жизни падает. Никак не восстановить реальную, нормальную, здоровую жизнь в стране. Ну, такая полугражданская война. Я его спросил после долгого разговора, а как вы считаете, вот вообще, ну, в конце концов, вот, ну, мы все-таки сможем страну восстановить? Бьемся. Ну вот, кажется, здесь получилось, здесь разваливается. Тут построили, здесь разрушается. А за этим, за всем, миллионы людей. Он так посмотрел на меня и сказал, да, конечно. Я говорю, скажите, а это там 100 лет, 50 лет, 10 лет? Нет, говорит, это года 3-5. Подумал, помолчал и добавил. А потом мы не будем знать, что с вами делать. Отталкиваясь от этого и возвращаясь к ответу на ваш вопрос про причины, 50 на 50. Пополам разделите, по эту сторону, ровно 50 на 50. А Путин раздражает это высокомерие? Конечно. Но это же неизбежно происходит. Ну, понимаете, человек в любой должности, не то что там президент, а директора завода, да, библиотеки. Ну, скажите какую-нибудь гадость про библиотеку. Но он же это на себя неизбежно, если он по-настоящему директор библиотеки, да, если это для него не какое-то проходное занятие, да, а, ну, часть жизни, он считает, что это важная часть его жизни. А и президент, он же на себя персонально, это все премьер, министры. Ты, находясь за рубежом в качестве министра, ты мгновенно понимаешь, что ты не про себя, это не себя представляешь. Если чуть-чуть пнули, зацепили страну, ты обязан, просто обязан. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, у тебя хорошие отношения с твоим партнером, плохие. Ты обязан немедленно так внятно ответить, чтобы запомнить на всю твою жизнь. Обязан. И это приходит мгновенно, как только ты понимаешь, что ты страну представляешь. А для президента, ну что, конечно, конечно. Партнер этого выпуска еще не Познер, сеть арт-маркетов «Красный карандаш». Кроме самих маркетов, есть еще и прекрасный интернет-магазин, который занимается доставкой товаров по всей России. Красныйкарандаш.ру. Если вы занимаетесь искусством, если вы любите рисовать, если вы занимаетесь дизайном, здесь есть все для вас. И не только для профессионалов, но и просто для любителей. Все приходите в арт-маркет «Красный карандаш». А для подписчиков канала «Еще не Познер» есть специальный промокод «Еще не Познер» и 10% скидка для всех заказов в интернет-магазине «Красныйкарандаш.ру». Довольно-таки часто пытаются сравнивать Навального и молодого Ельцина. Даже внешне. Говорят, похоже. Я понимаю, что вы узнали Ельцина, когда он уже был на, почти на пике своей карьеры политической. И все-таки, в чем принципиальная разница между этими двумя людьми, на ваш взгляд? В личном плане, в характере, в политических взглядах? Ну, для меня это как раз вот почти противоположность. Сразу же там по 3-4 векторам. Ну, начиная от простых вещей, отношения к команде. Угу. Если Борис Николаевич принимал какие-то тяжелые решения, или он понимал, что ты должен принять тяжелое решение, угу, а он тебя должен прикрыть, ну, ты мог быть абсолютно спокоен. Просто на 100% спокоен. Ну, я не хочу обижать Навального, но мы же видим, что у него с командой происходит. Ну, он же кидает людей просто совсем бессовестно. Ну, про себя. Человек про себя. Технологичный, в отличие от Бориса Николаевича, который не очень политтехнологии любил и понимал. Абсолютно циничный, волевой. Но человек, у которого иных целей, кроме себя, нету. У тебя вчера Ксения Собчак была союзником, единомышленником вместе. Сегодня она куда-то замахнулась на твое собственное подлое Ксения. Подлейшая. Она же с человеконенавистническими взглядами вдруг выясняется. Ну, можно 100 примеров приводить. Абсолютно прагматичный, абсолютно технологичный. Есть там негативный рейтинг у какого-нибудь политика, ну как его не использовать на себя, развернув простейшими способами. Ну, прямой ученик Геннадия Андреевича, Владимира Вольфовича. Но при этом для меня с Борисом Николаевичем просто нельзя сравнивать, ну, потому что, слушайте, у него за спиной профессия, жизнь. Это же очень важно. Человек в политику из политики или человек, да хоть строитель, не имеет значения. Но, или, не знаю, инженер, техник, неважно, аграрий, селянин, неважно, но прошел, что-то сделал своими руками, а потом начинает руководить. Да, при том, что Борис Николаевич многого не понимал в макроэкономике, денежной массе и так далее, но тот факт, что за ним жизнь, это было фантастически важно для нас. Ну нет этого товарища Навального. Интересно, что мы недавно разговаривали с Нарштейном Юрием Борисовичем. Я его спросил, он сам почему-то начал про этот разговор, про вот какие-то перспективы, он говорит, что вот не могу вспомнить, говорит, сейчас про него все говорят, вот, говорит, Навальный. И вот интересно, что Юрий Борисович, который очень, как вы знаете, скептически относится к, критически к современной власти, он куда еще более критически и жестко высказался по отношению к Навальному. У него нету порядка политического мыслителя, понимаете? Он только тогда, когда он говорит против. Скажите, что вы бы сделали вот в этой ситуации, за что бы вы боролись? Ну, тут все еще проще. А как только выгодно будет сказать, за что, услышит Юрий Борисович Нарштейн ответ на вопрос о том, что за. Пока этот ответ не очень востребован. Как только будет востребован, он появится. Перестанет быть востребован, он исчезнет. Это другой совсем тип политического деятельности. А на ваш взгляд, в чем главная проблема современной российской оппозиции уже безличностно, а вот комплексно? Главная проблема оппозиции в России сегодня. Почему так все плохо? А вы про какую оппозицию спрашиваете? Их на самом деле несколько. Я спрошу про оппозицию, которая за реальный политический процесс, эволюционный политический процесс. Об оппозиции, которая способна к диалогу внутри политического процесса, которая не приемлет революционных методов. Вот почему у этой оппозиции у людей, которые во многом не разделяют взгляды и ценности современной российской власти, но готовы с ней разговаривать, спорить цивилизационно в рамках различных институтов, которые, может быть, сегодня не в очень хорошем состоянии, но все-таки. Вот почему эта оппозиция голос не подает? Почему ее нет сегодня фактически? Ну, смотрите, ну мы же все родились из жизни, в которой политического процесса публичной политики не считало вообще в советское время. И все как-то въехали в новую жизнь лихо. С крайностями, которые часто бессмысленны, с какими-то ошибками собственными. А дальше и власть, и оппозиция. Они в все большей степени стали отражать друг друга. Власть же, как известно, она занимает все то место, которое можно занять, пока она не будет остановлена чем-то вообще. Она вот расширяется. И в этом смысле, если у нее есть возможность, она крепнет, и у нее есть возможность расшириться и кого-то вытеснить, она вытесняет. Это рефлекторно. Вот если рассмотреть власть на уровне как бы института, это абсолютно естественный способ движения. Как вот амеба от горячего отталкивается, да? А власть, наоборот, значит, продвигается. Соответственно, постепенно она и оппозицию, то, о которой вы говорите, загнала в такую нишу, в которой конструктива мало осталось. Остался такой совсем экстремальный, если не экстремистский, заход, значит, под лозунгом «Когда я приду к власти, ты будешь в тюрьме». Вот, собственно говоря, диалог, да? А мы вам так, а мы за это вам вот так же. Ну и чего, как-то хочется обоих встряхнуть, сказать, ребят, ну как-то все-таки есть еще страна, все-таки, ну как-никак, Россия, извините, да, ну не только вот это ваше противостояние, и той, и другой стороне хочется это сказать. Но мне кажется, что в итоге вот эта злая шутка как бы от силы, от мощи получилось вот это. Что в результате? А в результате вот региональные выборы, на которых выясняется, чего говорит народ, да вообще все равно, кто там у вас второй кандидат, он что, он у вас этот самый подставной, вообще мне не важно, вот только вот не за вашего и все. И бах, получаем молодого коммуниста в Хакасии, который на все вопросы отвечает, надо посоветоваться с Марксом. Но он сейчас насоветуется и руководит республикой, в которой сотни тысяч людей живут. Это все как бы вот результат вот этого, как мне кажется, по-моему, здесь причина. А власти, сегодняшней власти в России, сегодняшним политикам, которые находятся в Кремле, им нужна эта оппозиция, с которой можно разговаривать? Реальная оппозиция? Ну, я же сказал о том, что она и вытеснила вот этот взаимным процессом куда-то совсем в угол. Да, значит, но вообще говоря, власть тоже научается, она тоже умнеет, она тоже способна делать выводы. Власть, в принципе, это же такой каток асфальтовый, хорошо вот какую-то заровнять площадку. А если нужно вместо этого вырезать какую-то фигуру сложную, это тяжеловато для власти. Но, тем не менее, уровень ее компетенции, квалификации, безусловно, растет. Мне кажется, в том числе, вот последние выборы должны чему-то научить. Сегодня довольно-таки активно, хотя, наверное, это касается в первую очередь Москвы и Петербурга, в меньшей степени регионов, к сожалению, развиваются различные совершенно общественные какие-то институты, не связанные, ну, часто вообще не связанные с государством, часто в какой-то степени, но связанные все-таки. Я имею в виду, это и благотворительный сектор, это какие-то просветительские проекты, еще какие-то вещи и так далее, и так далее. В центре этой жизни находятся удивительно харизматичные люди, сильные очень люди, очень разные. Мне просто, я думаю о том, что то, чем они занимаются, это часто является реальной политикой. Вот ты занимаешься вопросом обезболивания, предположим. А ведь это и есть настоящий политический вопрос. Вот он вначале, потом он, конечно, выходит на какие-то там более широкие горизонты, но это и есть реальная политика. Вот эти люди, которые сегодня успешно довольно-таки решают задачи в Москве и в Петербурге, они могут стать в будущем реальной политической силой? Вы знаете, мне кажется, что вот этот процесс, о котором вы говорите, это вообще одно из самых интересных, что происходит в стране последние 10-15 лет. Третий сектор, ну в том смысле, что не государство, не чиновники, да, и не бизнес. Да? Да. Это фантастически интересный процесс, как всегда, рожденный не от хорошей жизни. Да? Там действительно очень харизматичные люди, которые, может быть, в других условиях оказались бы либо во власти, либо в оппозиции. Но, к счастью, этого, кажется, не произошло. Например. Не знаю, мне важно здесь другое. Мне важно то, что те люди, которые для себя вот избрали, что значит, вот не знаю, обезболивание, хорошо знаю тему. Всерьез. Значит, это настоящая серьезная проблема, которой нужно посвятить силы, время, компетенцию, квалификацию и так далее. Эти люди, они научаются сами, и они проламывают те идиотские, выстроенные внутри страны стены противостояния, которых мы настроили более чем достаточно. Потому что для этих людей, если вот эту проблему они избирают для себя, или там проблему хосписов, или еще десятки других больных детей и так далее, они первое, что они понимают для себя, что если ты всерьез хочешь этим заниматься, тебе нужно взаимодействие с государством. И вот этот вот исходный такой демократический тезис о том, что там все негодяи, враги, мерзавцы, коррупционеры, и наоборот с их стороны, а это все же агенты Запада и западных организаций, которые их финансируют, чтобы нам Майдан организовать. Вот этот вот исходный идиотизм двухсторонний, этим третьим сектором просто в силу его, содержания его деятельности, он разрушается. Да, выясняется, что оказывается внутри власти есть люди, которые что-то не просто понимают, а хотят сделать, и даже не навредив себе, в смысле чиновничьим. Оказывается, что какие-то самые продвинутые государственные чиновники, очень современные, блестящие, говорящие на английском и с Гарвардом, а вдруг оказывается, что они совершенно бессмысленные, и ничего вообще их не интересует, кроме карьеры. А какая-нибудь, значит, тетка с Халлой, извиняюсь, значит, которая, казалось бы, вообще ни о чем, ниоткуда, она, наоборот, выкладывается так, что решается проблема удивительной сложности, потому что есть взаимодействие не в силу должности, а просто в силу личных свойств чиновника. Я бы мог и десятки конкретных живых историй рассказать про это. Мне кажется, что вот люди харизматичные, эти, оказавшиеся вытесненными в эту сферу и вот ходом наших событий, не очень приятным, они в итоге выполняют важнейшую роль. И там такая точка жизни, точка силы сейчас. Там, поэтому там есть харизматики. Интересно, потому что вот это настоящее. Да, Наштейн, мы с ним когда говорили, он говорит, да не важна же идеология, важен поступок. Кто ты? Вот кто ты? Что ты делаешь? Когда мы говорим об этих людях, я... Почему, собственно, спросил об их каких-то политических перспективах? Я не знаю уж почему. Но потому что мне кажется, что вот если как бы говорить о том, а кто за, да, вот эти люди поступка. Мы видим, что эти люди конкретно делают. Мы видим конкретный результат. Мы понимаем, какие у этого перспективы. Может быть, еще раз говорю, было бы важно, если бы эти люди в какой-то момент признали себе, что то, чем они занимаются, это и есть вообще-то реальная политика. Ну, или так и нужно оставаться вот в базисе, смотрите, этого третьего сектора? Смотрите, во-первых, конечно же, возможны такие жизненные как бы пути, при которых кто-то из этого третьего сектора через какое-то время окажется в политике, это возможно. Но вообще говоря, если вы вообще зададите себе вопрос о том, каков размер этого третьего сектора в России на сегодня, которого еще 10 лет назад вообще не существовало, да, то, к сожалению, нужно будет признать, что при очень бурном его развитии масштабы его катастрофически недостаточны. Задача по его росту, ему еще расти. Я кое-куда статистику смотрел по социальному предпринимательству и шире, но очевидно, что это во всем мире тренд растущий. Мы немножко запоздали, но мы сейчас вошли в это по полной программе, и масштабы, размеры его должны быть в разы больше. В этом смысле он востребует еще новых и новых людей. Поэтому, если оттуда все вдруг идут в политику, этого тоже не надо, это неправильно. Первый московский хоспис для вас место совершенно не чужое. Я много про это слышал, много про это знаю и разговаривал, в том числе с Нютой, которая много про вас говорила. А вы часто вспоминаете Веру Миллионщикову? Ну да, я к Вере относился с громадным уважением, к Вере Васильевне. И, собственно, ну я же ничего в этом не знал, не понимал. Это она объяснила, что это такое, что это за... Как вы вообще с ней познакомились? Познакомился я с ней совершенно случайно. Был такой матерый антисоветчик Виктор Зорза, который вот в «Правде» в советское время, если как-то цитировали, то именно вот с предисловием «матерый антисоветчик». Когда этот матерый антисоветчик оказался в СССР, я, конечно, естественно, должен был с ним встретиться по понятным причинам. И встретившись с ним и начав обсуждать какие-то проблемы, я понял, что его вообще ничего не интересует, кроме проблемы хосписа. У него была драматическая история с его дочерью, да, значит, и, соответственно, Виктор мне рассказывал про это, и как-то вот он и нашел Веру Васильевну, они, по-моему, уже были знакомы в это время, я могу ошибиться, и, собственно, он нас и познакомил. Дальше Зорза исчез, а Вера Васильевна в моей жизни, это очень был важный человек. А с Нютой вы часто сейчас встречаетесь, общаетесь с ее дочкой, ну, которая возглавила? Очень часто, ну, конечно, да, видимся и всякими смс-ками обмениваемся, и как-то, в общем, стараемся. Ей очень тяжело сейчас. Я знаю, я хорошо знаю ее ситуацию, и чем можно помочь, стараюсь ей помочь. Ее часто сейчас критиковали и били, в переносном смысле этого слова, за то, что участвовала в предвыборной кампании Собянина и так далее. Я так понимаю, что вы ее поддержали. Она правильно вообще поступает? Не то, что поддержала. Я просто убежден в том, что вот эти вот сидящие на диване знатоки жизни, которые считают себя вправе свои моральные оценки выдавать людям, которые выкладываются до предела, мне вызывает просто омерзение. Просто омерзение. А вы поговорите с теми людьми, которые у Нюты там жизнь заканчивают. Они вообще люди, и они имеют право на то, чтобы жить до конца, как это называется, у Нюты в хосписе. Это я вот к либеральному обкому обращаюсь, который вот пытался атаковать Нюту, пытался атаковать Чулпан Хаматова в аналогичной истории. Да? Да, значит, абсолютно бессовестно, мерзко и подло. Вот эти слова адекватны для того, чтобы оценить их действия. А то, что к тому же еще и женщина. Да девчонка Нюте сколько лет-то, господи. И то, что она все это держит на себе, и таких, как она, еще сотни и сотни, это вообще какую-то надежду вселяет. Больше всего на свете я люблю книги. Поэтому главный магазин в моей жизни – книжный. А лучший книжный находится в Петербурге, на Литейном проспекте, 57. Подписные издания. А если вы не в Петербурге, то заходите в интернет-магазин подписные.ру. Я не могу не спросить. Вы на днях получали премию, и в церемонии принимали участие артисты Гоголь-центра. Ну, во-первых, все прочитали письмо, которое довольно-таки широко разошлось в интернете, которое написала ваша супруга Авдотья Смирнова после того, как посмотрела балет «Нуреев». Вы были там на этом балете? Да, мы вместе. Какое на вас впечатление произвел балет? Потрясающе, да. Абсолютно потрясающе. Это какой-то, ну, я в этом совершенно ничего не понимаю, но это какой-то случай, когда вот такой голливудский замах, но абсолютно в российской, на российской почве, создаваемый сильнее, чем какие-то там мюзиклы голливудские, существенно. И в итоге получается невероятно пронзительная форма. Ну, правда, очень сильно, очень сильно. Ну а что, какими глазами вы смотрите на дело Кирилла? Что вы об этом думаете? Я думаю, что это душераздирающая история. Только каждый в ней должен найти, ну не каждый, а для тех, те, для кого это значимо, должны найти в ней свою... свой набор действий. Все, что делается в защиту Серебренникова, более чем правильно. И, снимаю шляпу перед людьми, которые борются. Я для себя решил немножко по-другому. Я довольно хорошо понимаю финансово-экономическую среду в этой сфере. Набор требований к этой среде со стороны действующего законодательства, налогового кодекса, бюджетного кодекса, закона о контрактной системе и десятка других нормативных актов. И как, когда одно с другим сталкивается, что в реальной жизни получается? В реальной жизни получается ситуация, при которой, ну, если не каждого, но 95% руководителей российских театров завтра можно посадить. И обоснованно, понимаешь ли, обоснованно. А еще и с нашим умением наших уважаемых Следственного комитета это сделать, да вообще запросто. Вообще запросто. Меня вот эта как бы системность этой проблемы сильно зацепила. И зацепила настолько, что я взялся за проект, который сейчас мы с коллегами ведем. И смысл состоит в том, чтобы выработать полноценный комплект предложений по пересмотру законодательства, пересмотру подзаконных актов нормативных, решение Министерства ведомств, которые вот с ним вот этот разрыв. И, вы знаете, при этом я пришел к Мединскому, пришел к Толстому, рассказал об этом замысле. Ну, друзья, ну, никого же нет задачи создать среду, в которой можно любого сажать. Но такой задачи нет ни у Министерства культуры, ни у администрации президента. Все с этим согласились, и нам помогают, нас поддерживают. Мы, собственно, вот... киношную часть как раз вот в прошлую пятницу завершили. Сейчас мы врубаемся в театральную часть, и я знаю, что у нас на выходе будет вот такая пачка нормативных документов, которые должны системно эту задачу решить. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Ну почему? Знаете, как Мамардашвили говорил, что самое удивительное, то, что связано с нашей страной, тогда еще СССР, еще до раздела, что наша страна совершенно не умеет, и люди не умеют извлекать опыт. Опыт из своего прошлого. Вот идем, не оглядываясь, сквозь всю зиму. История там, русских изгнанников даже в 20 веке, даже во второй половине 20 века. И вот Кирилл, который сейчас, ну дай бог это все завершится, признают, предположим, признают невиновным, отпустят. Или там дадут условный срок, если признают виновным. Не дай, я про реальный срок даже как бы, думать не хочу, предполагать. Но он же уедет из страны. Ну, с 99% вероятностью, что человек в первый же день возьмет этот свой чемодан и уедет, чтобы никогда сюда уже не вернуться, чтобы не оглядываться ни на какие акты, изменены они, не изменены эти законы. Ну, просто уедет и все. Вот почему так, как вы думаете? Слушайте, ну давайте трезво. Ну, трезво. Но у нас есть довольно значительные силы в стране, люди в стране, силы в стране, политические силы в стране, которые это воспримут с восторгом, которым только этого и надо. Да им, скорее, все равно, Анатолий Борисович. Нет, нет, им не все равно. Им совсем не все равно. У них логика, которая знает до дна, просто до дна, совсем другая. Это враг, которого нужно наказать, а лучше уничтожить. Или, в крайнем случае, мы же гуманные, лучше избавиться от него. Но это же реальность, мы в ней живем с вами, в этой реальности. А то, что Серебренников – это культурное явление мирового масштаба 21 века, это культурное явление, которое для страны должно быть предметом гордости. Понимаешь ты в этом, не понимаешь ты в этом. Но это примерно то же, что, не знаю, что там. Сергей Королёв, как конструктор ракет, примерно то же самое, что Илон Маск, как создатель многоразового корабля, или Теслы, или не знаю, как, с кем сравнивать его, с величайшими русскими конструкторами, или с Мирхольдом, с кем угодно. Но явление такого масштаба, ну, в любой стране это предмет гордости. Это предмет гордости. Хватит мозгов нашим начальникам перешагнуть через эту позорную историю и все-таки так посмотреть на нее, я не знаю, а может, хватит. Но то, что если даже и хватит, будут большие силы, которые будут с этим бороться, какие тут сомнения? Мы с вами сказали по поводу изгнанников, и я знаю, вы же принимали участие в процессе по попытке привести или вернуть хотя бы на какое-то время в страну Иосифа Александровича Бродского, который обещал, вернее, не обещал, но, по крайней мере, намекал на то, что может приехать в Петербург. Не получилось это сделать, он не приехал в Петербург. И в одном документальном фильме, который, к сожалению, никто... Я на него обижу. И вы, да. Вот в этом документальном фильме Кати Гордеевой, который никто не увидит, я думаю, в ближайшее время, потому что по самым разным причинам, посвященным Бродскому, значит, вы говорите, что вы на него обижены, считаете, что он поступил нечестно. Поясните. Ну... Может, это я рисковато сказал все-таки. Наверное, нет у меня права на такие радикальные оценки. Я не знал Бродского, мы никогда не встречались с ним в жизни. Только жил рядом совсем. Вот, на Литейном. А вы где? У него угол Пестоля и Литейного. Да, да, да. А вы где жили? А я на Щедрина, угол Щедрина и Восстания, совсем рядом. Понятно. Вот, и для меня этот человек такой, ну, важный в жизни. И, соответственно, ни страны, ни погоста не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать, я как-то воспринял... Но он был совсем молодой, когда это писал. Это правда, я тоже. Я воспринял всерьез, да. И в этом смысле Венеция... Ну, когда я был в Венеции на кладбище, кстати, очень выразительное место, специально поехал. Но как-то это, мне кажется, неправильно. Хотя, наверное, все-таки я резко из своих оценок должен немножко снять. Тут я был неправ. А вы смотрели спектакль «Барышников-Бродский»? Нет, не смотрел. Я много о нем слышал, но не смотрел. Ну, есть Барышников, собственно, лучший друг, который тоже не возвращается в Россию. Да. Тоже да, не приезжает в Россию. Да, да, по самым разным причинам. Тогда. Но мы же тоже не до конца, видимо, чувствуем, какого масштаба оскорбления, обиду, унижения страна нанесла этим людям, и как это через их жизнь прошло. И так я к этому сейчас отношусь не так однозначно, как 10 лет назад. Я с удивлением узнал, и стыжусь того, что я узнал только это, готовясь к интервью с вами, что, оказывается, свое последнее стихотворение Булата Куджава посвятил вам, умирая в больнице в Париже. Его вдова нашла листок, в котором написано было «Посвящение вам». Я пытаюсь себе представить, как живет человек, который знает, что вот последнее стихотворение Куджавы написано для него. Вы его часто вспоминаете? Это была совершенно душераздирающая история. Мало того, что это правда, но там еще был как бы такой второй слой, при котором, значит, Булатшар заболел, умер, привезли в Россию, похоронили. А через несколько дней после этого у меня день рождения, и на день рождения я получаю это рукописные, его рукой написанные строчки. Это, в общем, такое, конечно, потрясение. И останется между нами долгий жаворонков крик. Да-да-да. А жаворонки, надо пояснить, не все знают. Это поселок, в котором вы были соседями. Поселок, да, в котором Булат Шалович планировал построить себе дачу. Подходим к концу. Мне не простят, если я не спрошу, конечно, про Авдотью Андреевну. Какой у вас любимый фильм у нее? Мне очень нравится почти все, что Дуня делает. Ну, больше всего. Мне очень нравится «Ко-ко-ко», мне очень нравится «Два дня». Но история одного назначения, мне кажется, тут Дунечка у нас как-то поднялась выше себя. Ну, это просто такое мощное высказывание человека о стране. За то, что он ударил другого человека по лицу, мы с вами его убьем. В этом смысле, ну, наверное, это самое сильное из того, что она сделала, с моей точки зрения. Я бы в данном случае ни в коем случае не принижал значение как высказывание о стране тот же самый фильм «Ко-ко-ко», потому что мне кажется, что он о стране говорит, ну, как минимум, не меньше, чем «История одного назначения». Ты, главное, держись уверенно. Я тебе сейчас все объясню. Античность. Я тебя умоляю, козел конченый просто. Эпоха Возрождения. Ну-ка, пошел нахрен. Барокко. Да, давай, давай. Рококо. Ко-ко-ко. Это не нужно никому, прежде всего ей. Модерн, арт-деко. Все! Ко-ко-ко скорее такая как бы лирическая, не знаю, жанр, как комедия, не комедия. Ну, а тут такая историческая драма целая. Полотно, извиняюсь за пафос. Авдотья Андреевна тяжело переживала... Серьезный вал критики, который разразился после выхода фильма на экраны, в том числе в Фейсбуке. Ну, у нее же довольно сложная судьба ее фильма с точки зрения оценки фильмов. Оценки вы имеете в виду какой? Ну, в смысле реакции публики, в том числе вот такой фейсбучной публики. После двух дней обвиняли в том, что фильм снят по заказу администрации президента, и она восхваляет чиновников, там Бондарчук играет министра. Ну, конечно, конечно, есть целое сообщество, хорошо известное, которое ровно в этом ее обвиняло, ну и так далее. Но именно поэтому, с одной стороны, мы с ней вместе, естественно, предвидели как бы атаку с этой стороны, а с другой стороны, когда она с ней столкнулась в лоб, все равно, понимаете, художник, он же такой уязвимый человек, это же вам не политический деятель, да, такой лобовой наезд в режиме «вы сняли фильм для того, чтобы потроллить свою фейсбучную ленту, зачем вы это сделали?» Что это такое, да? Ну, невозможно просто. Соответственно, она и пошла в лоб в ответ, и правильно сделала. Вот просто в лоб в ответ, желательно ногой. Да, тогда понимает, о чем идет речь. Ровно вот на этом языке разговор состоялся известный. Конечно, для нее это все тяжело. И, понимаете, что такое фильм? Я теперь понимаю, что... Ну, как-то раньше сходил в кино, посмотрел фильм, А сейчас, когда понимаешь, что там сценарий, 9 вариантов, 2 года работы, значит, слезы, перечеркнутые, разорванные, ничего не получается, это сценарий, а потом, значит, а где финансирование, не наберем никогда, все пропало, это набрали, а потом, значит, съемки, а после съемок первый просмотр, какой ужас, что я сделал, ничего не получилось, все провалилось, позор и так далее. Но это все очень глубоко проходит через автора. И поэтому, конечно, естественно, реакция важна. Ну, вы единомышленники с Авдотьей Андреевной. Это правда, известно. А какие у вас отношения с Андреем Сергеевичем Смирновым? Я с громадным уважением всегда относился к Андрею Сергеевичу. Это какой-то удивительный случай, когда человек, перед которым я преклонялся еще со времен Белорусского вокзала, оказался тестем. Как-то очень странно для меня до сих пор. Вот. Но это, конечно, очень мудрый человек. Сейчас фильм сделал очень интересный. Заканчивает или уже сделал? Закончил. Да, скоро появится. То есть в его возрасте, в общем, уже вполне солидном. Да, 75 уже есть. И при этом абсолютно ясный ум, не просто ясный ум, а способность создавать, это, конечно, это сильно. Последний вопрос у нас традиционный, и вам я его точно не могу не задать. Кто мог бы возглавить страну после Владимира Владимировича Путина? Знаете, у меня меняется представление на этот счет. Я долгие годы считал, что самое главное – это вот, собственно, ценности, идеологическая позиция от либералов до коммунистов. Потом понял для себя, что есть еще одно измерение, другое вообще. Это масштаб личности. Человек вообще соразмерен стране, тем более такой, как Россия, или не соразмерен. Мало того, а может быть, в каких-то случаях вот эта соразмерность даже, страшно сказать, важнее, чем политические взгляды. А потом еще сам с собой, размышляя об этом, я как-то подумал, подожди, ну а есть еще более простая вещь. Ну просто подлый, не подлый, трусливый, поступок важен. Честный мерзавец. Но это же точно не менее важно. Вот выходит же такая трехмерная модель, получается, в которой вот 10 лет назад я бы вам сказал, ну главное, чтобы был либерал, конечно, понятно. А сейчас я скажу, я не знаю. А из наших современников есть конкретный человек, который соответствует таким вашим представлениям о масштабе? Конечно, есть. Кто? Конечно, есть. Я, конечно же, его не назову, потому что он, с моей точки зрения, соответствует, а вредить я ему не хочу. Но мало того, что есть. Но этот человек уже в политическом процессе? Ну, у меня нет какого-то кандидата, которого, вы знаете, я вот избрал, там, пестовал тайно ночами. Такого нету, но я уверен, что минимум там, десяток людей бы назвал, которые по этим трем вот, наборам качеств абсолютно адекватны. Не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик. По традиции наш конкурс за лучший вопрос, который вы оставите нашему герою, в данном случае это Анатолий Борисович Чубайс. Вопрос в наших комментариях. Книжки следующие. Книжка номер один. Сборник стихотворений Булата Акуджавы, которого мы сегодня вспоминали, который был дружен с Анатолием Борисовичем. Книжка номер два. Сборник стихотворений Иосифа Бродского. Книжка номер три. Это Лев Толстой. Толстого мы уже дарили в одной из прошлых программ. В данном случае мы дарим роман «Анна Каренина». Книжка номер 4 из серии «Жизнь замечательных людей». Книга, которая посвящена Борису Николаевичу Ельцину. И книжка номер 5, так как мы много говорили сегодня о 90-х, это роман Светланы Алексеевич, который называется «Время секонд-хенд», который как раз посвящен периоду распада Союза и первым годам постсоветского времени. Оставляйте ваши вопросы за лучший. Победитель получит эти 5 книг. Ну и последняя у нас рубрика есть, называемая ее «Русское поле экспериментов». Гаданем по книжке Егора Летова, сборник его стихов. Ну вы знаете, как это делается. Наугад открывается любая страница, первые 8 строчек. Подведем итог нашему разговору и заглянем в будущее. Держите, Анатолий Борисович. Николай, я любимый, понимаю... Любимый поэт министра Мединского, как мы теперь все знаем. Так, да. Значит, я хорошо понимаю, что такое Егор Летов. Хорошо понимаю масштаб, мне кажется, понимаю масштаб этого явления. Но основная часть его активности — это же 90-е все-таки, да? И кроме, собственно, всего, начиная там от Курехина «Поп-механики» и его собственной работы, но он еще и был в политике. Короткий период. К этому не относился серьезно. Короткий, но очень яркий. Яркий настолько, что он прошел путь от Ампилова до... Он потом в конце жизни в этом сам разочаровался и говорил... Он, конечно, разочаровался, я это хорошо знаю. Мало ли кто какие поступки совершил. Да, это правда, да, но он был политиком, и не просто был политиком, а он, в общем, так последовательно и жестко отстаивал свои политические взгляды, предельно, однозначно, от экстремально-коммунистических до национал-большевистских. И в этом смысле... Слушайте, ну я читающий Анатолий его Борисович, статьи... Вы работаете на государство вместе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, ага, у которого политический путь приблизительно той окраски, о которой вы сейчас сказали в связи с Летовым, намного длиннее и глубже, чем у Летова. И вы сами сказали о том, что он перешагнул через это с легкостью, и поэтому вы сейчас вместе работаете. Так вот, Летов еще с большей легкостью через это перешагнул, и... исключительно скептически и отрицательно высказывался о красно-коричневом движении все свои последние годы жизни. Поэтому я думаю, что это не может стать причиной, по которой не надо его читать стихи. Смотрите, во-первых, я не работаю на государство. Ну, хорошо. Я работаю на страну. И для меня это очень большая разница. Согласен. На государство я работал до марта 98 года. С этого момента я не являюсь госчиновником, госслужащим. Это для меня совсем не то же самое. Во-вторых, да, действительно, я взаимодействую с Рогозиным, завтра нужно будет снова точно буду взаимодействовать. А если меня попросите стихи Рогозина прочитать или песню его спеть, да, то я этого не сделаю. Там есть кому. А потом я смотрю на картинку, извините, с противоположной стороны. Ну, но он же в гробу перевернется. Ну, гаданю. Ну, как-то надо ему уважение оказать. Нет, я этого делать, извините, Николай, не буду. Это неправильно. Хорошо, давайте тогда так. Любые 8 строчек поэта, о котором мы все-таки сегодня говорили, которые, как вам кажется, ну, максимально уместны, может быть, для сегодняшнего дня, или просто они для вас важны сегодня. Давайте, это будет Иосиф Бродский. Вы хотите Бродского? Да. Ну, я, конечно, как чтец стихов, прямо скажем, это не самая моя сильная сторона. Да и с памятью плоховато, но вот... Там на стене висят, обнявшись, серп и молот, а в доме гвоздь не вбит, и огород не всполот. Спасибо вам огромное, Борисович. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо.